Глава 12. Забавно, что Александр Александрович с содержимым архива был знаком, но при этом никак не повлиял толком на работу своего ведомства. Этого хода я все равно не понимал. В руках великого князя имелось средство, которое могло бы превратить его подчиненных в действительно эффективное подразделение силовых структур. А вместо этого он выбрал ожидание в надежде на то, что люди справятся своими силами, не понимая, с чем конкретно они борются. Теперь же, когда император вручил службе имперской безопасности время, когда до сотрудников доведут его содержание, может исчисляться месяцами. Когда речь заходит о такой большой стране, как Российская империя, быстрых решений принять не получится. Вряд ли государь позволит копировать свой архив через интернет, а даже на то, чтобы развести физические копии, уйдет немало времени. Но это меня не касалось. Внутренние дела службы имперской безопасности, хвала всем высшим силам, не моя проблема. «Хорошо, Ваше Высочество», — произнес я, глядя на собеседника. «Тогда я жду от вас перевода за обучение младшего лейтенанта». «Один урок 150 000 рублей», — усмехнулся Александр Александрович. «Придется урезать осетра, Иван Владимирович. Подобный гонорар мы с вами будем обсуждать в том случае, если вы станете самым информированным магом, и у вас появится выбор, где реализовывать свой потенциал. А вы сами сказали, других интересов у вас нет. И в конечном итоге, если не согласитесь на мое предложение, вам придется идти служить в другие места. А вы молодой человек с амбициями. Как бы вы ни пытались убедить окружающих в обратном. Именно поэтому потребовали от Солнцевых рассказать всему дворянскому обществу, кто снял с них проклятие. Я пожал плечами. «При всем уважении, Ваше Высочество», — проговорил я, глядя на собеседника, «но стоит мне только изъявить желание, и любой дворянский род согласится с моими расценками. Тем более, когда узнают, что даже императорскому дому неизвестны те заклинания, которым я стану обучать своих учеников». «Какой вы, Иван Владимирович, дерзкий!» — вновь покачал головой великий князь. «Но должен признать аргумент уместный. Солнцевы разве что не копытом бьют, желая заполучить вас к себе. Да и Легостаевы, насколько я знаю, уже предложили вам стать наставником Варвары Константиновны». «Это просто пример, Ваше Высочество», — улыбнулся я. «Вы сказали, что мне негде реализовать свои амбиции. Я показываю, что это не так. Если государство предложит мне условия не хуже, чем может предложить дворянство, я, разумеется, выберу интересы императорского дома. Потому что я прекрасно знаю, как на самом деле выглядит сильная империя, в которой власть сосредоточена в одних руках. А здешний мир пока что демонстрирует лишь то, насколько все может стать плохо, когда балом правит толпа дворян, блюдущих в первую очередь свои интересы. Как говорится, у семи нянек дитя без глаза. Вот и в столице Российской империи открыто воюют банды, дворяне творят, что вздумается, а служба имперской безопасности, которая должна была быть не просто арбитром, а цепным псом действующей власти, на деле всего лишь беззубый слепой щенок. Что говорить, Легостаевы, даже работая на ведомство, все равно проворачивают свои делишки и уже потом думают о долге. Нет, у страны, тем более такой огромной, как Российская империя, должен быть лишь один хозяин. Империя всегда может нормально существовать, а лишь тогда, когда ей правит один человек. Да, у него могут быть советники, помощники, но бремя принятия решений всегда должно лежать на одних плечах. Иначе ни о какой стабильности и безопасности в таких условиях говорить не приходится. А я привык жить именно в стабильном и безопасном обществе. В таком мире, где мне не угрожают окружающие, не приходится каждый раз размышлять о том, кто на этот раз нападет на тебя ночью. А ведь у меня молодое тело, которому крайне полезен для физического здоровья опыт общения с противоположным полом. Вот приведу я в особняк девушку, чтобы продуктивно провести ночь, а тут опять какие-нибудь наркоманы решат, что им по силам тягаться с верховным магом. Я, конечно, их одолею, но встреча однозначно будет испорчена. Так к чему мне все это? В интересах Российской империи иметь вас на стороне императорского дома, Иван Владимирович, — кивнул великий князь. Но ваша ценность, прямо скажем, не приравнивается к вашим текущим расценкам. Хорошо, сделайте встречное предложение, ваше высочество, — улыбнулся я. Мне было интересно, насколько у великого князя развит навык торговли. Ему ведь не приходилось на самом деле испытывать какую-либо нужду в жизни. И да, я понимаю, что на международном уровне возможно участие Александра Александровича в переговорах, но вообще для этого в Российской империи имеется целое министерство. Да и, откровенно говоря, я не настолько сейчас нуждаюсь в деньгах, чтобы обязательно продавливать и без того слабый правящий дом. В конце концов, я ведь понимаю, что если упрусь, деньги на мое обеспечение станут собирать с простых людей. Не смертельно для огромной страны. Новых налогов вводить не станут, но те, кто уже перепутал государственную казну с собственным карманом, очень не любят терять свои доходы. А значит, отдав часть своих средств мне, начнут искать способы изымать недостачу с подданных. «Я предлагаю 500 000 рублей за месяц обучения», — озвучил свое решение Александр Александрович. «Плюс к этому казна возьмет на себя все расходы по материальной базе вашего обучения. Антонина Владиславовна из небогатой семьи. Она не сможет обеспечить себя всем необходимым. А вы ведь обязательно станете требовать только лучших материалов и ингредиентов. Жалование младшего лейтенанта не даст вашей ученице соответствовать вашим требованиям. Поэтому расходные материалы на себя возьмет казна». «Будем свозить мне их ящиками», — хмыкнул я. «Тогда вам понадобится обеспечить меня складом и заняться его охраной». «Мы выделим деньги», — ответил великий князь, — «и вы станете писать отчеты за расход. Конечно, я подозреваю, что вы, как одаренный молодой человек, сумеете использовать все, что сможете достать за наш счет. Но Антонина Владиславовна тоже будет писать рапорты на мое имя». Наверное, это должно было прозвучать грозно. Но я ничуть не испугался. Куратор службы имперской безопасности рассуждал правильно. Я всегда смогу оправдать любую растрату, если это связано с магией. В любом крупном предприятии обязательно закладывается часть средств на коррупцию. А здесь только от моей доброй воли зависит, сколько ингредиентов у меня уйдет на усушку и утруску. В целом учить Жданову я не был против. Сам ведь раздумывал, не открыть ли мне школу магии. Да и в прошлой жизни я учеников заводил, так как имелся у меня некоторый зуд, заставляющий делиться знаниями. Кроме того, сама Антонина Владиславовна не вызывала у меня такого отторжения, как Варвара Константиновна. «Хорошо, пусть будет по-вашему, ваше высочество», — склонил голову я. «Сможем ли мы использовать какой-нибудь полигон неподалеку от моего особняка, принадлежащий службе имперской безопасности? У меня не так много места на заднем дворе, а многие чары требуют пространства». Не хотелось бы устраивать огненный шторм посреди населенного района. Мне и так перед Горностаевыми извиняться за поврежденный ночью забор их особняка. «На этот счет даже не переживайте», — улыбнулся явно довольный тем, что я не стал торговаться, великий князь. «Инцидент с их забором уже улажен. Что касается полигона, у вас будет мое разрешение. И не только с Антониной Владиславовной сможете его посещать, но и сами». «Тогда давайте подпишем договор, ваше высочество». Александр Александрович хлопнул ладоши, и к нам тут же вернулась его помощница. Екатерина внесла уже распечатанные бумаги, что сразу же показывало ее начальник еще до того, как начать разговор, надеялся именно на такой исход, и заранее подготовился. «Я воспользовался своим положением», — произнес великий князь, когда девушка положила перед нами по экземпляру договора. «И внес ваши реквизиты самостоятельно». «С вашего позволения я все равно прочту, ваше высочество», — равнодушно ответил я, не переходя черты вежливости. И так от меня требовалось немногое. «Во-первых, составить подробный отчет о текущем магическом развитии Ждановой и обязательно указать, чего ей, с моей точки зрения, не хватает. Во-вторых, разработать для младшего лейтенанта индивидуальную программу обучения с прицелом на максимальную реализацию ее потенциала. В-третьих, дать соответствующую теоретическую базу, подходящую ей по уровню. В-четвертых, отработать на практике те заклинания, которые по моей же системе она обязана знать. Кстати, систему магического образования, которую я создам, государство было готово выкупить по специальной лицензии, если, конечно, мы с Антониной Владиславовной докажем ее эффективность. Для этого раз в месяц Жданова будет сдавать зачет по пройденному материалу, в числе принимающей комиссии только члены императорской семьи. Все остальные люди не имели права задавать вопросы ни мне, ни Ждановой, и требовать отчета, соответственно, тоже. Взамен, помимо лицензии с последующими ежегодными выплатами в размере 10 миллионов рублей, мне предоставляли доступ к любому материалу в любом количестве, но уже с подтверждением расхода. То есть от необходимости покупать ингредиенты я был избавлен, пока это касалось обучения младшего лейтенанта. Если мне для учебы требовались средства, они выделялись из личной казны великого князя. Каждый месяц, начиная со дня подписания договора, на мой счет поступает 500 000 рублей, до тех пор, пока обучение показывает результаты. То есть, если комиссия признает первый зачет неэффективным, денег мне больше не дадут. Но и возвращать их не придется, что тоже радовало, могли бы и потребовать. Учитывая откровенно бедственное положение императорского дома, который фактически не правит собственной страной, я бы не удивился. «Да, все в порядке», — подтвердил я, прежде чем ставить подпись на бумаге. Александр Александрович свой экземпляр подмахнул сразу же, но задержкой недоволен не был. В конце концов, он получил то, что хотел. Да и я, если честно, получается, нашел лазейку, как обойти императорский указ о службе. «Мне ведь даже никуда ходить не нужно. Младший лейтенант будет сама ко мне приезжать. Прислугой я обзавелся так, что бытовые вопросы теперь легли на чужие плечи. Единственный вопрос, который остался незакрытым — заказчик, оплативший Хасановичем мою голову. Ваше Высочество, — обратился я к великому князю, который передал подписанный нами обоими договор своей помощнице. Полагаю, наивно надеяться, что вы поделитесь со мной именем заказчика, с легкой руки которого Хасановича решили меня устранить. Александр Александрович взглянул на девушку. Екатерина убрала документы в папку и молча встала за спиной своего начальника. К сожалению, глава рода уничтожил себя и все возможные улики, Иван Владимирович, признался великий князь. Счета Хасановича опустошены, наследники находятся в бегах, так что на данный момент у меня нет реальных доказательств вины. Что ж, нужно отдать должное, если глава рода решился на такой шаг, он был сильным человеком. Не каждый решится пожертвовать собой ради собственной семьи. Хасановичи ведь все еще могут перехватить. Не так уж и много времени прошло с момента, как они провалили свое задание во второй раз. О том, что произошло, вы скоро бы все равно узнали из новостей. Однако я уверен, что государь сам решит, информировать ли вас или нет. Вы ведь не хотите иметь общих дел со службой имперской безопасности, Иван Владимирович? — продолжил Александр Александрович. — А потому не факт, что вас допустят до информации об этом расследовании. Но вы можете быть уверены, мое ведомство сделает все возможное, чтобы виновные предстали перед императорским судом. Мне оставалось лишь кивнуть в ответ. Ну а что куратор службы имперской безопасности мог бы сказать в такой ситуации? «Кстати, вы же для поиска Жданова воспользовались каким-то особым заклинанием?» «Будто только сейчас об этом вспомнил», — уточнил великий князь. «Обычные поисковые чары, ваше высочество, ничего сложного. Требуется личная вещь, которая принадлежала человеку, из которой он недавно контактировал», — пояснил я. «Екатерина, переведи на счет Ивана Владимировича 150 тысяч рублей», — тут же распорядился Александр Александрович. «И передай мне вещи, которые отобрали наши люди». «Сейчас, ваше высочество», — ответила девушка, тут же доставшая телефон. Я улыбнулся, наблюдая за этим диалогом. Великий князь не только к торгу подготовился, но и выяснил, как я нашел Антонину Владиславовну, а затем прихватил вещи Хасановича. И, пожалуй, если бы служба имперской безопасности показывала большую результативность, я бы мог действительно начать уважать такого человека. Через пару минут Екатерина принесла картонную коробку, в которой находилась целая куча личных вещей, Телефоны, расчески, зубные щетки, часы, украшения. Чего там только не нашлось. «Все эти вещи связаны с Хасановичами», — объявила девушка, поправляя рыжую прядь, выбившуюся из прически. «Обнаружение любого члена семьи выведет нас сразу на всех беглецов». Я кивнул, вынимая женский фитнес-браслет. Если глава рода пожертвовал собой, чтобы спасти будущее своих детей, следовало ожидать, что и наследник воспитан в том же ключе, а значит, вероятность, что он бросит своих женщин, довольно низка. «Карта Российской империи», — озвучила помощница великого князя, разворачивая передо мной огромный дорожный атлас. Пока она это делала, я уже запустил заклинание. Конечно, если Хасановичи удалились достаточно далеко, магия их уже не найдет. Потребуется полноценный ритуал, но времени прошло не так много. Однако результат меня не обрадовал. «Хозяйка браслета мертва», — сообщил я, откладывая предмет в сторону. Александр Александрович нахмурился, а я перешел к перстню. «И этот человек мертв». Коробка стремительно пустела, как и мой резерв. Екатерина вытаскивала сразу несколько предметов, сортируя их по владельцу. Помощница явно знала, кто лично обладал вещами. Наконец я дошел до обрывка рубашки. «И этот человек тоже мертв». Великий князь выругался, не сдерживая эмоций. Я же не удивился. Кто бы ни представлял Хасановичем убежище на время поисков, он не стал доверять свою судьбу случаю и уничтожил единственную ниточку, которая могла к нему привести. Жертва главы рода оказалась напрасной. «Сожалею, ваше высочество», — сказал я, отодвигая ткань. «Но здесь вещи шести человек. Полагаю, можно считать, что род Хасановичей уничтожен». «А значит, мой враг, кем бы он ни был, пока что остается неузнанным». «Жаль, но больше я ничем не могу помочь», — произнес я. «Не исключено, что Хасановичи закончили свой путь на алтаре кровавого культа. Все-таки у меня не было иных врагов, пока я не попал на их алтарь. Заодно это бы объяснило, почему кто-то на самом верху пожелал смерти потомственному дворянину, который вообще-то никого не мог заинтересовать. Что ж, тогда будем искать обычными средствами», — тяжело вздохнул Александр Александрович. «Благодарю, Иван Владимирович, вы свободны. Екатерина, проводи Ивана Владимировича на выход и свяжись с младшим лейтенантом Ждановой. Пусть приезжает учиться». «Слушаюсь, ваше высочество», — коротко поклонилась девушка. Я поднялся со своего стула и, вытащив бумажник, оставил под пустой чашкой деньги. Может быть, я и убил владельца ночного клуба вместе с его братцем, но я не вор и привык платить за себя. Стоило мне оказаться снаружи, помощница великого князя кашлянула. «Иван Владимирович, позвольте сказать», — спросила она. «Я вас слушаю». «Если с Антониной Владиславовной у вас не получится, я могла бы занять ее место», — произнесла Екатерина, глядя на то, как я надеваю шлем. «По должности мне положено всегда быть с его высочеством, и получить уникальные знания было бы для меня полезно». Я улыбнулся и опустил стекло шлема. «Всего доброго, Екатерина». Мотоцикл сорвался с места, унося меня домой.